Глава 17. Арина. Он поцеловал меня. Совершенно по-взрослому. На людях. В набитом пассажирами зале прилета, не обращая внимания на косые взгляды и улыбки. Прижимался так откровенно, что сомнений быть просто не может. Арсений Рудольфович Долинский хочет именно меня. Это ясно, как день. И совершенно точно ни с кем меня не путает, как я предполагала в ту ночь. А я такая дурочка. Зачем-то пошутила про его кошелек. Как будто это имеет какое-то значение, и я меркантильная. Влюбленная дурочка. Быстро получаем багаж. С улыбкой рассматриваю свой старенький желтый чемодан, весь усыпанный разноцветными наклейками с любимыми Симпсонами, и черный, безумно скучный чопорный чемодан Арсения, словно выпрыгнувший с какого-то очередного симпозиума или конференции. Как только Долинский выпустил меня из объятий, а я смогла как следует заполнить легкие и подышать, он тут же невозмутимо поправил пиджак, схватил меня за руку и потащил к транспортеру. Так, будто это не он только что усердно облизывал мои губы. В полнейшем молчании мы выбираемся из здания аэропорта и размещаемся в желтом такси. Московский адрес, который Арсений называет водителю, совершенно ни о чем мне не говорит. «Мы в гостиницу?» – спрашиваю у Арсения тихо, когда таксист выруливает с парковки. «Нет». Босс мажет взглядом по моим губам, которые и без того горят и ноют. «Поживем у меня. Так будет удобнее». Шокированно отворачиваюсь к окну и глупо пялюсь на проезжающие мимо машины. «К нему? Это как вообще? Он, может, не так меня понял? Видит насквозь? Чувствует мою наивную детскую влюбленность и решил, что я готова с ним спать?» Сердце затапливает стыд и мерзкое грязное ощущение. Ладони потеют от волнения и ужаса. «Ты слишком громко думаешь, Арина», — проговаривает успокаивающий Долинский и чуть сжимает мое колено. «На это?» — многозначительно поднимает бровь и иронично усмехается. «Я тоже рассчитываю, но только по обоюдному согласию. Выбор нашего с тобой пристанища обусловлен удобством расположения моей квартиры и только этим. Уф!» — мгновенно успокаиваюсь и коротко киваю. Снова отворачиваюсь к окну. До самой остановки автомобиля больше не смею смотреть в светло-синие глаза. Мое колено Арсений так и не выпускает. Его рука нежная, но при этом сильная, настойчивая. Не останавливаясь, гладит большим пальцем крохотный участок моей кожи, отчего по телу растекается приятная горячая лава. По обоюдному согласию. Хочу ли я его? Этого взрослого, состоятельного и серьезного мужчину в деловом костюме? Если я правильно понимаю реакции своего тела, то, наверное, да. Боже, но ведь есть Тёма! Мой Тёма! Да, мы не общаемся чуть более 2 недель. Это, скорее всего, объясняется тем, что мне сложно смотреть своему парню в глаза после фактически первого оргазма в жизни. Сумасшедший первый оргазм, который случился без его участия. Тёма — моя семья, единственная и главная. Так было и будет всегда. Другой у меня просто нет и, думаю, уже не будет. Мне очень горько от того, что получается, я его предала. Предательство словно коршуном вокруг меня кружит. Должна была шпионить за Арсением, но изменила с ним своему практически единственному близкому. Я вроде бы неплохая девушка, абсолютно точно стараюсь быть неплохой, но почему-то в последнее время совершаю ужасные поступки. Из-за тяжелых мыслей я даже Москве как следует радоваться не могу. «Пойдем?» — тянет за руку Арсений. «Приехали!» Дверь передо мной распахивается, и я вижу прекрасный летний зеленый двор. Его обступают 9-этажки красного цвета. Вокруг весьма ухожено и чисто. «Боже, Арсений Рудольфович, как здесь волшебно! Я именно так представляла себе настоящую Москву!» Долинский ждет, пока водитель выгрузит наши чемоданы, и тоже окидывает взглядом территорию двора, но без интереса. «Это и есть настоящая Москва», — замечает он с видом экскурсовода. «Наш район должен был быть частью университетского города, который строили пленные немцы. А закладывали этот архитектурный комплекс лучшие инженеры. По задумке, здесь должны были жить юристы, дипломаты и профессура». «Здорово», — произношу с восторгом. «А как ты... вы здесь оказались?» «Ты, Арина», — открыто улыбается Арсений. «Мне кажется, мы достаточно близко знакомы, чтобы перестать выкать и употреблять отчество». Коротко киваю, краснее. То, с какой легкостью он все время вспоминает моменты нашей с ним близости, немного приводит в смятение. Квартира досталась мне от отца. Но он ведь жив? Удивляюсь и тут же спешу оправдаться. Я читала его интервью и работы. Это почти правда. Информация о профессоре юридических наук Рудольфе Константиновиче Долинском была полностью отражена в красной папке, которую оставил мне Виктор Андреевич. Отец, слава богу, в абсолютном здравии. Арсений пристально на меня смотрит, словно хочет разгадать и понять, стоит ли мне доверять. Эту квартиру он переписал на меня в качестве некоего компромисса в момент бракоразводного процесса с мамой. Ого! Округляю глаза. Именно поэтому большую часть времени здесь живет она. По всей видимости, я бледнею на глазах, потому что сильная рука подхватывает меня под локоть и успокаивающе поглаживает нежную кожу. Трясешься, как воробушек, Ари. Склонившись к уху, хрипло шепчет Арсений и ведет горячими губами по моей щеке. Боже, я с ног до головы покрываюсь сантиметровыми мурашками. Меня словно из стороны в сторону бросает. Ари, Ари, так меня никто и никогда не называл. В детском доме величали Аринкой, иногда Заразой. Тёма почти всегда зовет Кисулей. Виктор Андреевич просто Ариной или Аришей. А Ари? Мне нравится, как это звучит именно его бархатистым голосом. Нежно и волнующе. Сексуально. Мама в очередном путешествии. Не переживай. У тебя будет отдельная спальня. Правда, ванная комната общая. Это ничего? С улыбкой спрашивает бывший Дракула. Он такой приятный, что я его давно разжаловала. Все больше глядя на него, я испытываю умиление и желание, а не страх и благоговение. Общая ванная комната? Потерплю как-нибудь. Пожимаю плечами. Надеюсь, он не будет расхаживать по квартире полуголым. Думаю про себя и усмехаюсь, потому что с одинаковой силой я на это и рассчитываю.